Глава седьмая. Да, имя мое в те годы мне крайне не нравилось. Напрасно мать убеждала меня, что до меня оно принадлежало многим великим и интересным людям. Я был глуп, как жабий пуп, и считал себя обиженным. Когда я начал учиться в школе, то подружился с мальчишкой, который тоже был ущемлен в этом смысле, и даже побольнее, чем я. Авенир! Вот какое имечко присобачили ему родители. Все в классе, конечно, звали его Сувениром, и он очень злился. Один я никогда его не дразнил, и вот на этой зыбкой почве мы и подружились. У этого Авенира, Сувенира, имелся один заскок. Он придавал очень большое значение числам и цифрам. Ехали раз мы с ним на Крестовский остров, в детский плавательный бассейн, у нас абонемент был. И вдруг Авеня глянул на свой трамвайный билет и заявляет мне: «Сегодня в бассейн не пойду, не хочу утопленником стать. Смотри, у меня билет на 4/4 оканчивается. Это страшный сигнал». Я стал доказывать ему, что никто еще в бассейн не утонул. Но мои слова как об стенку горох. На первой остановке Авенир выскочил из трамвая и потопал домой. Посмеивался я над этими гаданиями Авени. А потом незаметно и сам заразился от него циферным синдромом и стал верить в счастливые и несчастные числа, в чё-то и нечто. Вообще-то важные повороты в судьбах людских зависят порой не от больших событий, не от больших чисел, а от микрособытий и микровеличин, так сказать, не от царей, а от псарей, не от начальников станции, а от стрелочников. Тысячи стрелочников управляют поездом твоей жизни. Некоторых из них ты и в глаза-то не видел, и слыхать о них не слыхал, и они тебя тоже не знают, но все решают именно они. В 1963 году, когда учился в 8 классе, в конце января, подхватил я простуду. Жизни нет, счастья нет, кубок жизни допит, терапевт, торопевт, на тот свет торопит. Впрочем, до больницы на этот раз не дошло. Отлежал дома 4 дня, а на 5-й в воскресенье был уже на ногах. Поскольку телефона у нас не водилось, я решил пойти к кому-нибудь из одноклассников пешим ходом, чтобы узнать, что прошли за это время и что на дом задано. В то время Авенир жил уже в другом районе, а дружил я с Гошкой Зарудиным и Валькой Смирновым. Когда я 6:00 вечера вышел из подворотни своего дома на Большую Зеленину, я еще не знал, к кому именно пойду, к Вальке или к Гошке. Дружен я с ними обоим был в равной степени, и жили оба они на одинаковом расстоянии от меня, только одному надо было идти направо, в сторону Геслеровицкого, а к другому налево, по направлению к Невке. И вот я, вынырнув из своей подворотни, стоял на тротуаре, как Буриданов осел, не зная, какой путь выбрать. И вдруг вижу, идет симпатичная девушка в синем пальто. Вот она сняла перчатку и вытряхнула оттуда белый прямоугольничек. По его размеру я понял, это автобусный билет. Я поднял его и, не глядя, загадал. Четный номер, к Вальке пойду, нечетный — к Гошке. Потом взглянул, номер кончался на 9. И я направился в сторону Невки. Эта незнакомка в синем пальто была стрелочницей моей судьбы. Благодаря ей я стал миллионером. Я, значит, прошагал по Большой Зелениной налево. Когда поравнялся с винным магазином, там и в Розле всякие вермут продавали, выходит, оттуда двое мужчин среднего возраста, оба сильно навеселе. Все смеются очень мило, всех вино объединило. У Христа, у Иуды расширяются сосуды. «Ты, Фоломон, не падай духом!» — услыхала голос одного из них. «Доведу тебя до дому, гадом буду, если не доведу. Ты с какой страны-то в шалман завернул, а?» «Не помню, родной!» — тоскливо или внятно ответил второй. «Не помню, друг!» «Ты в друге мне, змеюга, не лезь!» Меняя милость на гнев, взбеленился первый. «Чё вяжешь ко мне, курвяк? От 5 уводишь? Васька-то мне должен!» Резко оттолкнув своего недавнего подопечного, он повернулся на 180 градусов и, выписывая кренделя, поперся обратно к винному магазину. А Фоломон прислонился к водосточной трубе. Лицо у него было доброе, только совсем одуревшее. Мне стало жаль его. Я подумал, что если б мой отец был жив, он был бы сейчас в таком же возрасте. Правда, отец не пил, да и пьянчук не любил. Я со слов матери знал, но это ж дело другое. Пьяный оторвался от трубы, зигзагами побрел в сторону глухой зелениной, свернул на нее. Эта улочка и днем-то малолюдна. А тут, когда вечерело, да мороз под 20, да еще в тот вечер по телеку фильм «Из быта шпионов» давали, совсем пустая была. А он вдруг сделал поворот в резную улицу, совсем безлюдную в те годы. Туда выходили тылы каких-то мастерских, складов там, гаражей. Он прошел шагов 100 и плюхнулся на скамейку в палисаднике. Перед скамьей стоял стол с врытыми в землю ножками. Здесь летом складские ребята в перерыв козла забивали. Он посидел, так опершись руками на стол, и вдруг боком сполз в снег, шапка с него слетела. Я подошел, наклонился, нахлобучил ушанку ему на башку, стал трясти его и говорить, что, мол, замерзнет он тут. На миг он приподнял голову, уставился на меня. «Дяденька, где вы живете?» — крикнул я. «Ухрящика!» — пробормотал он. «Сволота ты, хрящик, твой отец, приказчик, вина для гости пожалел». И тут у меня мелькнула одна умная догадка. Поскольку по молодой своей дурости я считал свое имя неудачным, я очень внимательно приглядывался и прислушивался к чужим именам и фамилиям. Так вот, еще в самом начале своей дружбы с Гошей Зарудиным я, поднимаясь однажды по лестнице в его квартиру, а жил он на 4-м этаже, машинально прочел на двери в 3-м этаже список жильцов и кому сколько звонить. И мне запомнилась такая фамилия — Хрящиков. И вот теперь, услыхав слова замерзающего Фоломона насчет хрящик, я опрометью побежал в Гошин дом и позвонил в ту самую квартиру на 3-м этаже. Мне открыл дверь долговязый пожилой человек мрачного вида. Тот дяденька, которого Фоломоном звать, в резной улице лежит. Он в 2 счета замерзнет, — выплел я. Не Фоломон, а Филимон, — сердит, поправил меня мужчина. А потом сразу же побежал в одну из комнат и вернулся оттуда уже в пальто. С ним вместе вышла женщина немолодых лет. Мы все втроем отправились в резную. Женщина на ходу всхлипывала. В дальнейшем выяснилось, что она приходит с Филимону женой, а Хрящикову — двоюродной сестрой. Они с мужем приехали погостить в Питер. Филимонов и Хрящиков по случаю встречи выпили. Филимон захотелось еще, а у Хрящикова заначки не было. Филимон пошел купить бутылочку, но задержался в разливном магазине и там настаканился. Тот переменчивый тип, который провожал его, а потом бросил, был просто случайный человек. Они познакомились ненадолго за пьяной беседой в том же магазине. В резной мы нашли Филимона на том же самом месте и в том же лежачем положении. Хрящиков с Ларой, так женщину-то звали, отбуксировали его на квартиру, своим ходом он, понятно, идти не мог. Я замыкал 6. Когда мы поравнялись с их площадкой, женщина пригласила меня зайти обогреться, но я сказал, что обогреюсь этажом выше, у Зарудиных. Дело этим не кончилось. Дело только разгоралось. На следующий день вечером к нам домой закатилась эта самая тетя Лара, так она велела себя называть. Адрес мой и имя она выведала у Зарудиных. И вот явилась с огромным тортом и объявила моей матери, что я спаситель Филимона Федоровича, ее тети Лариного законного супруга, и не будь, мол, меня, он бы или замерз насмерть, или бы хулиганы обчистили и прикокнули. Тем более у него в кармане 150 новыми было. И вот в результате моей помощи и человек цел, и деньги живы. Мать была удивлена и обрадована. Я ей вчера об этом событии ничего не сказал. Как-то неловко было бы рассказывать, рассусоливать, ведь ни храбрости, ни сообразительности особой я не проявил, ничего этого и не требовалось. Помог человеку, и все. Шикарный торт, который принесла тетя Лара, не соответствовал внешнему виду дарительницы. Одета она была не богата и не модно. На поношенной кофточке у нее выделялась медная брошка, большая такая, в форме лиры. И я мысленно переименовал эту тетю Лару в тетю Лиру. Позже в глаза стал ее так звать, она не обижалась. А торт, мать мою, очень растрогал. Сразу понятно было, что не от избытка он куплен. Мать расчувствовалась, стала говорить тете Лире всякие добрые слова. Та в ответ начала прям-таки требовать, чтобы летом я ехал не в пионерский лагерь, а к ней на все каникулы. Они ведь с мужем не в городе живут, у них свой домишко в Филаретове. — Где? — переспросила мать напряженным голосом. — В Филаретове, — повторила тетя Лира. — Ты что с вами, голубушка? Тогда мать сказала ей, что именно около этого Филаретова погиб мой отец. Но добавила, что если я захочу провести там лето, она меня отпустит, она не боится. Ведь туда, куда ударил один снаряд, второй никогда не ударит. Мать пережила Великую Отечественную, мыслила военными категориями. Она верила, что людские судьбы тоже подчиняются законам баллистики. Мне ехать в это Филаретово вовсе не хотелось. Я считал, что в пионерлагере веселей. Но потом вышло так, что к тете Лире и дяде Филе я все же отправился, и не одно лето бывал у них. Ничего плохого там со мной не случилось. Правда, кое-что там со мной произошло, но это кое-что выходит за грани плохого и хорошего.